разводить людей по казармам. Пригласив с собой командира того батальона, из которого люди были в этот день в сторожевом наряде, и взяв для охраны несколько казаков, Лонговой поехал проверять заставы. По договоренности с командованием американские войска охраняли рудник по северо-западному полукругу, откуда меньше всего можно было ожидать нападения. Добровольческие части несли охрану рудника по наиболее угрожаемому юго-восточному полукругу, обращенному к южному побережью и Сучанской долине. Кони, храпя и оскальзываясь по камню, взбирались по крутым извилистым тропам на гребни отрогов и снова спускались в зеленые распадки. Причудливые нагромождения скал, темные ущелья, сплошной кустарник, брызнувший уже молодой зеленью. Почему бы некоторые заставы не выдвинуть вперед на хребты? Они же ничего не видят дальше собственного носа, сердито говорил Лонговой, сверяя по двухверстной карте расположение застав с расположением хребтов, долин, дорог. Пробовали. Бесполезно. В первую же ночь окружают, истребляют начисто. Хмуро, не глядя, отвечал оскорбленный выговором Лонгового на приеме полка командир батальона, угрюмый пожилой капитан, обросший весь вплоть до суставов пальцев черным волосом. Для правильного обеспечения безопасности нужно втрое больше людей. А их нет, ответил он с мрачным удовольствием. Вероятно, по этим причинам полковник Молчанов избрал рудник в качестве исходной позиции для своих операций, злобно усмехнулся Лонговой. И на этом хуторе тоже нет? Лонговой указал на карте хутор Парамоновский, расположенный в верстах в шести от рудника по дороге на Перятино. Ставили, окружают, истребляют начисто. С угрюмой покорностью повторил командир батальона. Лонговому ясно было, что если и дальше оставаться в этом каменном мешке, ни о каком разгроме повстанцев без поддержки японских войск нельзя и думать. Если партизаны, знавшие здесь каждый куст и камень, располагавшие благодаря связям с населением точными сведениями о силах противника и его передвижениях, могли в любое время дня и ночи и в любом направлении перебросить отряд, устроить засаду, заранее развернуться в боевой порядок и также незаметно исчезнуть, как и появиться, то карательные части могли передвигаться только по большим езженным дорогам и только днем, и только относительно крупными соединениями, но и при этих условиях они не могли использовать все преимущества лучшей организации и вооружения. Все, чему учили военные книги, собственный боевой опыт, все это было бессмысленно и невозможно в условиях незнакомой и не могущей быть изученной горной лесистой местности, по отношению к противнику, численность которого никогда не известна, которая не защищает никаких позиций, но находится везде, всегда невидим, но видит каждый твой шаг. Надо было как можно скорее выводить полк из этого каменного мешка в широкую безлесную Сучанскую долину, где сразу обнаружились бы все преимущества регулярной части, вооруженной пулеметами и артиллерией, перед неорганизованными и плохо вооруженными повстанцами, хотя бы их и было в несколько раз больше. Разгромив сосредоточенные в селе Перятине главные силы повстанцев и заняв центр движения село Скобеевку, полк получил бы господствующее положение над всей долиной и лишил бы повстанцев базы формирования и снабжения. В долину вели две дороги, годные для прохождения войск и пушек. Одна из дорог ближняя шла на восток через хутор Парамоновский и выходила в долину против села Перятино, где через реку Сучан ходил паром. Но паром мог быть заранее уничтожен партизанами. Кроме того, село являлось для партизан хорошим прикрытием, чтобы помешать переправе. Другая дорога, дальняя, шла на юго-восток и выходила в деревню Екатериновку, расположенную по эту сторону реки, километрах в 20 ниже Пирятина.